Глава 27. Слезы Нью-Йорка. В начале 2021 года Новак Джокович сообщил своим конкурентам, что он серьезно настроен выиграть золотой шлем. «Я достиг некоторых высот. Многие думали, что я этого не смогу, но ошиблись», — сказал Джокер. «Все возможно, и я хорошо подготовился, чтобы выиграть золотой шлем». Уже на открытом чемпионате Австралии он перешел в атакующий режим. После победы в полуфинале над россиянином Асланом Карацевым он установил невероятный рекорд. Как бы ни сложился финальный матч против еще одного россиянина Даниила Медведева, 8 марта Новак Джокович продолжит занимать первое место в мировом рейтинге. Таким образом, на тот момент он будет находиться на вершине рейтинга в общей сложности 311 недель, превзойдя рекорд Роджера Федерера. В финале даже Медведев не смог его остановить. Джокович уверенно победил со счетом 7-5, 6-2 и 6-2. После матча Медведев, без шансов проигравший финал, признался, что надеялся дать болельщикам хотя бы немного более продолжительный матч. Серб стал абсолютным фаворитом открытого чемпионата Франции в Париже. В полуфинале он встретился с Рафаэлем Надалем, пожалуй, самым серьезным противником на пути к золотому шлему. Развернулась битва, которую многие СМИ впоследствии назвали эпической, прямо в духе Новака Джоковича. Если же убрать эти воинственные слова, можно с уверенностью утверждать, что два исключительных игрока выжили из себя максимум в этот памятный день. Они носились по корту как заведенные. В соответствии с действовавшими в условиях пандемии правилами, на стадионе могли присутствовать лишь 5000 болельщиков, и то они были обязаны покинуть корт Филиппа Шатрие до начала четвертого сета. А все из-за введенного комендантского часа в связи с пандемией. Однако французское правительство, недолго думая, выдало им разрешение остаться до конца. В знак благодарности болельщики исполнили национальный гимн Франции, а затем стали свидетелями того, как Новак Джокович разрушил чары короля Парижа. Надаль в этот раз показал свой лучший теннис, но именно это сделало триумф серба таким особенным. Еще и на грунте. Испанец за всю историю проиграл лишь два раза на открытом чемпионате Франции. В матче против Новака Джоковича в четвертьфинале 2015 года и против Робина Седерлинга в 2009 году. Оба раза испанец был не в лучшей форме, но не в этот раз. И все же это не помогло ему в борьбе против Новака Джоковича. 3-6, 6-3, 7-6 и 6-2. Победа за сербом. Он хорошо осознавал, чего добился. «Это был определенно мой лучший матч, который я когда-либо играл в Париже, и один из трех лучших за всю мою карьеру», — сказал Джокович после встречи. «Это была одна из тех ночей, которые невозможно забыть. Победить его на этом корте — все равно, что подняться на Эверест». Джокович был явным фаворитом в финале открытого чемпионата Франции против Стефаноса Циципаса. Грек обыграл Александра Зверева в полуфинале, который был далек от уровня Джоковича и Надаля. Однако в это воскресенье в Париже серб не смог восстановить свою форму до конца. Первые два сета достаются Циципасу. Молодой грек был более подвижен. Джокович двигался необычайно тяжело. В третьем сете серб взял себя в руки, и Циципас не смог удержать свой уровень. Джокович, применив весь свой опыт, безжалостно использовал слабые стороны своего соперника. Со счетом 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 он победил молодого соперника с прической хиппи. Это его 19-й триумф на турнирах Большого шлема. Теперь он находился всего на один титул позади Надаля и Федерера. После матча победитель с облегчением сказал: «Я горжусь тем, что мне удалось выиграть все турниры Большого шлема как минимум дважды. Я могу понять, как Стефанос чувствует себя в данный момент, через что он проходит, но именно благодаря таким матчам можно очень многому научиться». В этом году Уимблдон стартовал всего через 13 дней после открытого чемпионата Франции. Это было связано с изменением расписания из-за Олимпиады и коронавируса. Рафаэль Надаль не участвовал на турнире в Лондоне из-за травмы. Зато Роджер Федерер снова в туре. Но после поражения швейцарца во втором раунде от канадца Феликса уже Алиасима в Вестфальском Галле стало очевидно. Федерер уже не тот, что был раньше. Когда он вышел в четвертьфинал против Хуберта Хуркача, поляк с позором разгромил его в трех сетах, причем выписав в последней партии именитому швейцарцу позорную баранку 0-6. После этого Федерер объявил о том, что снова уходит на длительный перерыв из-за травмы в колене. Путь для Новака Джоковича стал свободен. Почти без проблем он одержал свою третью подряд победу на Уимблдоне и стал обладателем 20 побед в турнирах «Большого шлема», нагнав Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. В эйфории победы Джокер не сдерживался. «Я считаю себя лучшим, и я верю, что я лучший. В противном случае я бы не говорил так уверенно о своей победе в турнирах «Большого шлема». Он долго откладывал свой старт на Олимпийских играх в Токио из-за строгих требований, связанных с коронавирусом в Японии. Но в конечном счете перспектива «Золотого шлема» оказалась слишком привлекательна. Болельщикам, в первую очередь у себя на родине, он объяснил свое решение иначе. «Для меня всегда было особой радостью и мотивацией играть за Сербию, и я сделаю все возможное, чтобы все мы были счастливы». Великое счастье приближалось большими шагами. Первые раунды Джоковича прошли легко. Самый сложный матч он выиграл во втором раунде у Яна Ленарда Штруфа из Варштейна со счетом 6-4, 6-3. До полуфинала Джокович не дал соперникам выиграть ни одного сета. А затем на арене появился Александр Зверев. Соотечественник Штруфа обладал огромной уверенностью в себе, так что его не запугали звездные достижения претендента на золотой шлем. Зверев знал, в матчах трехсетового формата он мог обыграть любого. Даже якобы непобедимого Джоковича. Немец уже неоднократно доказывал это. В то время как на турнирах «Большого шлема» ему часто не хватало выносливости, необходимой для пяти сетов, житель Гамбурга находился как минимум на одном уровне с ведущими звездами в более коротких встречах. В полуфинале немец встретился с внезапно уставшим соперником. Новак Джокович неоднократно жаловался на жестокую жару в Токио. Он не сумел противопоставить Звереву ничего впечатляющего и уступил со счетом 6-1, 3-6 и 1-6. После этого проигрыша олимпийский мир серба разрушился. В утешительном матче за бронзу он проиграл Пабло Каррена Бусте. И снова серб реагирует на этот проигрыш необъяснимым всплеском ярости. Один раз он сломал свою ракетку о сетку, в другой раз швырнул свой игровой снаряд в, к счастью, пустые трибуны. Это заметил даже такой сдержанный его конкурент, как Рафаэль Надаль. Испанец отметил: «Это не идет на пользу его имиджу. Он образец для подражания для многих детей. Он номер один в мире и один из лучших в истории. К счастью, зрителей на трибунах не было, и ничего плохого не произошло». Но для Джоковича ситуация стала еще хуже. В смешанном разряде вместе с Ниной Стоянович он также не смог выйти в финал. На матч за бронзу он не вышел. Его оправдание: «Я играл лишь благодаря обезболивающим. У меня все болит, и я истощен. Мое тело сказало мне «достаточно». Но мое сердце полно тепла, потому что я знаю, что сделал все возможное». Побежденный теннисист уехал из Японии, без медалей и без шансов на золотой шлем. Какие планы у него оставались на 2021 год? Превзойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по количеству побед в турнирах «Большого шлема». На открытом чемпионате США в Нью-Йорке, снова перед зрителями, Джокович был настроен взять свою 21-ю победу. Серб играл не блестяще, но боролся до конца. В итоге он дошел до полуфинала, и тогда ему удалось взять реванш у Александра Зверева в пяти сетах. В финале он встретился с Даниилом Медведевым. Россиянин, проигравший сербу на первом турнире «Большого шлема» года, рассчитывал на этот раз продержаться в матче против Джоковича как можно дольше. Все рассчитывали на историческую победу серба. Организаторы открытого чемпионата США уже запланировали вечеринку после этого. Легенда австралийского тенниса Род Лейвер должен участвовать в церемонии вручения кубка победителя, а из колонок на стадионе должна была прозвучать песня «Rocketman» Элтона Джона. Но Нью-Йорк — это не Мельбурн. Медведев в финале взял на себя ту роль, которая в прошлом так часто отводилась Новаку Джоковичу — роль ведущего игру. Россиянин играл гораздо агрессивнее, чем в январе в Австралии. Он доставал почти каждый мяч серба, принимал удары на ранней стадии и контролировал происходящее. Если ситуация обострялась, то он полагался на свою подачу. Своей активной игрой Медведев не давал сопернику толком вступить в игру. Джокович выглядел подавленным. Несколько раз он со злостью ударил себя по бедрам, как будто хотел сказать: «Почему мое тело подводит меня именно сегодня?» В третьем сете он быстро стал проигрывать со счетом 0-4, чуть позже счет стал 2-5. Затем сербу удалось сократить разрыв в счете до 4-5. После смены сторон Медведев продолжил лидировать. Джокович сидел в своем кресле во время перерыва, закрыв лицо полотенцем. Зрители подбадривали его за его боевой дух. Они явно были на стороне серба. Джокович сжал кулак и ударил себя в грудь один раз. Счет 4-5. Еще не все потеряно. Но затем, совершенно неожиданно, эмоции вышли из-под контроля Новака Джоковича. Он начал безудержно рыдать. При этом вытирал лицо полотенцем. Его тронула внезапная, такая долгожданная любовь публики. Или ему стало грустно, потому что он понимал, что Даниил Медведев был слишком силен для него в этот день. Всего несколько мгновений спустя мечта о 21-м титуле «Большого шлема» потерпела крах. Даниил Медведев завершил гейм на своей подаче и выиграл свой первый крупный титул. В послематчевом интервью серб не утратил свою эмоциональность. Сначала он, как честный проигравший, подчеркнул фантастическую игру своего противника, а затем дал возможность заглянуть в его эмоциональный мир. «Те поддержку, энергию и любовь, которые я получил от аудитории, я запомню навсегда. Я такого совсем не ждал. Эмоции, энергии были такими сильными. Я считаю, эти чувства так же сильны, как 21-я победа на турнире «Большого шлема», — сказал Джокович. Спустя некоторое время на пресс-конференции эмоции все еще бурлили в нем. «Я почувствовал то, чего никогда не испытывал в своей жизни здесь, в Нью-Йорке. Зрители действительно тронули и удивили меня», — объяснил проигравший. Несколько более спокойно он описал, что месяцы между пандемией, критикой и спортивным триумфом не прошли для него бесследно. «Последние 5-6 месяцев были для меня очень эмоционально напряженными. Турниры «Большого шлема», «Олимпиада», семейные дела в Белграде. Все, включая эмоции, слилось здесь воедино. К сожалению, я не смог сделать завершающий шаг». Но даже в час поражения серб продолжил смотреть вперед. «Меня ждут новые вызовы. Я всегда стараюсь извлекать уроки из тяжелых поражений и становиться лучше. Пока у меня есть мотивация, я буду продолжать». На «Мастерсе» в Париже он вернулся к привычному господству на корте. Ему даже удалось взять реванш у Даниила Медведева. В финале он победил россиянина. Дети Джоковича, Стефан и Тара, сидели в его ложе. Ему все же удалось осуществить эту мечту в 2021 году. И даже несмотря на то, что в финальном матче туринского итогового турнира ATP он уступил Александру Звереву, год для Новака Джоковича закончился новым рекордом. В седьмой раз он завершил теннисный сезон на первом месте в мировом рейтинге. Никому до него это не удавалось. Но даже этот короткий счастливый момент сопровождался негативными дискуссиями. Не успев воспользоваться шансом обойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля и завоевать 21-й титул «Большого шлема», серб снова столкнулся с проблемой COVID-19 и вакцинацией. Осенью 2021 года правительство Австралии объявило, что, возможно, разрешит участвовать в открытом чемпионате Австралии только профессиональным теннисистам, прошедшим вакцинацию. Джокович высказался критически, оставляя открытым вопрос о его участии в обязательной вакцинации. Отец Новака, Сарджан, назвал этот шаг шантажом. Его сын выбирал более дипломатичные слова. «Не только в спорте, но во всех сферах жизни существует разногласие между вакцинированными и непривитыми. Это меня разочаровывает», — сказал серб. «Ужасно, когда кто-то подвергается дискриминации за то, что он хочет решать сам за себя». По его словам, в этом были виноваты прежде всего средства массовой информации, которые создавали давление и распространяли страх и панику. Поэтому он уже много лет не читал газет. Он ни при каких обстоятельствах не собирался разглашать свой прививочный статус, предпочтя отказаться от своего любимого турнира.